Творог чувствовал себя здоровым и полным сил. Голова почти уже не болела. Он осмотрелся. Семеро уркаганов сидели, демонстративно отвернувшись от него, а вот сосед таращился с восхищенным ужасом, оцепеневший и обомлевший. Судя по его виду, он ожидал гораздо более трагического развития событий и никак не мог поверить теперь, что все обошлось. Усмехнувшись, Сварог присел рядом с ним на корточки, аккуратно взял за кадык, большой палец справа, указательный и средний слева, легонечко придавил и ласковым шепотом осведомился. «Придушить тварь?» Сосед ответил жалобным писком и потоком невразумительных, но определенно умоляющих слов, кажется, доказывая, какой он хороший и мирный, как его дома ждут, не дождутся мать-старушка и семеро детушек, один другого меньше. Веревки из него можно было вить. Чуть-чуть ослабив хватку, Сварог с расстановкой сказал: «Не вилять, не рассусоливать, отвечать быстро и подробно, куда нас везут». «На Катайр, Крафинт», — пуча от усердия глаза, внятно выговорил собеседник. «На плантации. Хлопок пестовать, смолу дерево собирать. На 10 лет по указу его величества короля Сварога». Несмотря на унылость ситуации, Сварог в первый миг едва не расхохотался во весь голос. Таких трюков судьба с ним еще не вытворяла. Угодить в плавучую тюрьму, везущую каторжников на плантации, по своему же собственному указу — комедия! «Это и раньше вовсю практиковалось», — заторопился собеседник, «за место каторги или там тюремной отсидки. За шиворот на корабль и вкалывай на островах весь свой срок. А совсем недавно король Сварог, чтоб ему ежа родить против шерсти, бабахнул новый указ, по которому на острова запихивают уже на полную десятку, невзирая на приговор и срок, и не только всякую мелочь, а всех подряд, кто попался под горячую руку, смотря по закоренелости. Вот и вышло, что угодили в трюм даже господа тарабарские аристократы», — он опасливо повел глазами в сторону уркаганских затылков. «Под метелку гребут, страшное дело, тюрьмы чистят, а еще...» «Хватит, я уяснил», — мрачно сказал Сварог. Не было необходимости выслушивать вульгарное и краткое изложение своего же собственного указа. Все правильно, именно так и было сформулировано. Заматеревших злодеев, закоснелых в своих противозаконных прегрешениях, а также упорном бродяжничестве. Десятку в зубы и езжай развивать экономику далеких островов, ухаживать за хлопком, собирать смолу дерень дерева, из которой готовят великолепную синюю краску. Что характерно, без всякого досрочного освобождения. Скорый, но справедливый суд короля Сварога столь слюнявого гуманизма не предусматривает. Разумеется, он не собирался считать свой указ ошибкой или перегибом. Все было задумано совершенно правильно, и континент освободится от уголовников, бродяг и прочих тунеядцев, и экономики явная выгода. Однако же повороты сюжета, как его угораздило, в конце концов, угодить в жернова собственной мельницы. Сварог никогда не питал особенных иллюзий насчет своей же верноподданнической бюрократии. Заранее было ясно, что будут и злоупотребления, и накладки, и поводы для взяточничества. Полностью искоренить подобное невозможно. Но откуда такие перехлесты? «Как я сюда попал?» — спросил он сумрачно. «А ничего удивительного, ваша милость. Подвернулись, изволите ли знать, под горячую руку, для ровного счета в неразберихе». «Точнее?» «А точнее совсем просто. Нашу братью на ночь заперли в пересыльном лабазе, что у самого моря. Все как положено, решетки, замки, вахари с собаками, дело отработанное. Только посреди ночи приключилась странность. На соседнем причале что-то взорвалось, представления не имею, что и почему, кто бы нам убогим растолковывал, однако грохнуло так, словно небо повалилось на землю. В незапамятные времена, говорят, так города на воздух взлетали во время тамошних жутких войн. Но бабахнуло, доложу я вам. Мы уж думали, конец света, новый шторм, окончательный и законченный катаклизм. Стена обрушилась, что ограждала наш лабаз от соседнего причала, а у лабаза обвалился один угол. И нашлись среди нашей братьев такие штукари, что голову не потеряли, не в пример общей массе, и ломанулись в пролом, не теряя времени. Рассудили, должно быть, что хуже не будет, а второго такого шанса определенно не предвидится. Вахари, кто опомнился так же быстро, кинулись пресечь и воспрепятствовать. И ведь успели псы. Почти всех похватали, с ног выскочили за стену, и лови их теперь хоть по всему свету. Уж я бы на их месте тоже вчистил, чтобы пятки дымились. Без лирики, сказал Сварог, ближе к сути. Суть-то была такова. Нас же не на виселицу везут на долгие работы. Каждая пара рук в цене и считается ценным казенным имуществом. И на Катаер Крафинди с главного вахаря спросили бы за недостачу по всей строгости. Три пары рук — это вам серьезная промашка и караемое упущение по службе. Вот главный вахарь, судя по всему, и извернулся со страху. Когда рассвело, пошел осматривать соседний причал, прихватил с собой своих псов. Я сам видел краем глаза, когда нас гнали на пристань, зрелище было то еще. В земле огромадное ямище, даже не ямище, а этакая огромадная канава, непонятно как проделанная, все изрыто, перерыто, повсюду жмурики валяются. Соображаете? Он, сучара хитрая, велел пошарить среди мертвых в поисках бесчувственных, отобрал, надо полагать, тех, кто был попроще видом, уж никак не дворянин непочтенный какой, нашел себе троих беспамятных и велел за руки, за ноги оттащить на корабль. Вон там такой же, как вы, найденыш. А третий где-то в дальнем углу, отсюда не видать. А чего? Недурно придумано. Может, кто-то из вас потом правдочку и найдет, в чем лично я сильно сомневаюсь, уж простите. Но даже если дело когда-нибудь вскроется, главному вахарю не будет никакого ущерба. У него-то по бумагам все в ажуре. Скольких принял, стольких и доставил. И уплыл себе во свояси браво нести службу. Кто докажет, что он все это устроил? Никому ж не интересно его закладывать. Всем приятно получить законные денежки, когда на острове счет сойдется. А там много воды утечет. Вы еще докажите сначала, что это вы и есть, а не тот, чей номерок вам на шею приклепали. 7 потов сойдет.